Голговский принимается искать знаменитого египтолога, но Солкинда нигде нет. Ни на работе, ни дома. Его никто давно не видел. Голговский уже начинает подозревать что-то нехорошее, но, наконец, один из сотрудников ученого говорит ему по телефону. «А вы попробуйте съездить к нему на дачу. Он как раз сейчас строится. Прям поезжайте, и все. Звонить бесполезно, у него мобильный не берет». Голговский отправляется к Солкинду. Дача египтолога выглядит странно. Это большой участок в довольно престижном месте. Территория окружена забором, за ним бетономешалка, экскаватор, пара землеройных машин, несколько строительных бытовок, но самой постройки не видно. Нет даже фундамента. Зато в центре участка какая-то дыра, куда как муравьи то и дело ныряют присыпанные цементной пылью узбеки в подшлемниках. «А где владелец?» — спрашивает Голговский. Один из узбеков кивает на дыру. Голговский надевает пластмассовую каску и спускается в шахту. Перед ним бетонный тоннель, освещенный шахтерскими лампами. По тоннелю бегают рабочие. Тоннель ведет в большую подземную камеру. От нее отходит коридор в другую, откуда Голговский попадает в третью и ахает. Подземное помещение уже завершено и пахнет подсыхающей краской. На стенах фрески. Неизвестные Голговскому боги, самый главный из которых почему-то украшен угловатыми рогами в виде человеческих рук, поднятых как при сдаче в плен. Очень красив синий потолок в золотых звездах. Он действительно похож на ночное небо. К сожалению, небо уже подтекает, и капли звякают одно стоящего в углу тазика. На бетонном полу открытый саркофаг из красного гранита. Рядом обычный офисный стол с ноутбуком. За столом сидит лысоватый человек с мушкетерской бородкой и задумчиво смотрит на экран. Голговский понимает, что перед ним прославленный египтолог, вежливо приветствует его и представляется. Солкинд ничуть не удивлен визитом. К нему на дачу нередко наведываются самые разные гости. Он читал труд Голговского о российском масонстве и высоко его ценит. Рад встрече. Голговский интересуется, что это за подземный бункер. «В наш материалистический век люди совсем не думают о душе», — отвечает Солкинд. «А ее бессмертие теснейшим образом связано с сохранностью физического тела, для чего нужна соответствующая инфраструктура. Люди знали это всегда, но в последние 2000 лет стали забывать. Что привело вас в мои катакомбы?» Голговский решается чуть приврать. «Знаете, — говорит он, — я недавно был в Египте, на Синае, и как-то ранним утром у меня было странное переживание, как будто мне показали во сне огромные темные страницы с редкими пятнышками текста. Страниц очень много, и они повествуют о древности». «Так, — говорит Солкинд, — это мне знакомо. А почему вы обращаетесь именно ко мне?» «Я дружен с Ириной Изюминой», — отвечает Голговский. «И она рассказала о таком же точном переживании у нее. Она назвала это полями времени. Вы с ней это обсуждали, по ее словам». «Ирочка, да-да, я ее помню. Был хорошо знаком с ее папой. Почти убедил его задуматься о главном, но он сказал, что не потянет гробницу. Начальство решит, что он строит элитный атомный бункер, а генералу такое не положено. И еще он не верил, что в условиях России возможна качественная мумификация. Все время надо мной смеялся, мол, кто тебе здесь нормально сделает? Даже Ленина раз в год достают из формалина, чтобы снять плесень. А мумию ведь не формалинят. Ее закатывают в нечто вроде асфальта. А асфальт у нас каждую зиму меняют 2 раза. Говорит, будут тебя каждую зиму 2 раза откапывать, чтобы асфальт поменять. А как деньги на счету кончатся, забросят». Шутил. Но в сущности выходит похоже. Эти бедняги даже свод не могут выложить, чтобы не протекал. Солкинд вздыхает. Кажется, у него испортилось настроение. «Великолепный саркофаг», — говорит Голговский. Солкинд улыбается. «Вы находите?» «Асуанский гранит. Было очень трудно организовать, но мы смогли». «Так чем я могу быть вам полезен, коллега?» «Я хотел поговорить о полях времени. Ирина сказала, что вы назвали этот феномен архаической татуировкой ноосферы. Мне стало любопытно. Неужели это правда?» Солкинд снимает очки и тщательно протирает их. «Хочу вас сразу предупредить, что речь идет о вещах, не являющихся научным знанием в строгом смысле. Я не могу официально обсуждать их в своем профессорском качестве». Голговский объясняет, что интересуется вопросом как частное лицо и обещает не ссылаться на Солкинда без его согласия. В конце концов, говорит он, два историка могут обсуждать подобные вопросы конфиденциально. Солкинд соглашается. «В переживании этом нет ничего особенного», — говорит он. «Она открыта для любого внимательного человека. Аналогия с татуировкой здесь самая точная, хотя хромает и она, потому что татуируется не кожа, а ум или коллективная память». «А чей это ум?» — спрашивает Голговский. Солкинд разводит руками. «Чей это ум, рассуждать бессмысленно. Можно подставить любое другое выражение, наподобие мировой души, небесного свода, или даже употребить имя какой-нибудь древней богини. Можно вспомнить про астральный план, хотя лично мне не очень понятно, что это такое. Но факт остается фактом. Подобным образом создается своего рода запись в коллективном бессознательном или в коллективном сознательном, это уж как данному конкретному коллективу повезет. По-научному я назвал бы этот феномен ноосферным импринтом». «И такие импринты делали исключительно в Египте?» «Ну почему? В Вавилоне тоже. Пример вавилонской татуировки — это 60 секунд в нашей минуте и те 360 градусов, на которые мы всегда можем пойти». «А другие культуры?» «Есть и другие. Вот хотя бы тот таинственный закон внутри нас, который так поражал Канта. Он вытатуирован в нашем бессознательном еще во времена Атлантиды и имеет ту же природу, что поля времени. Только он намного прочнее». «А более поздние эпохи?» «Я занимаюсь древностями», — говорит Солкинд. «Гомер для меня уже New Age. Обо всем, что было после, вам лучше побеседовать с другими. Но истоки подобных практик уходят очень далеко в прошлое. Изумительнее всего именно стойкость архаичных ноо-импринтов, сохраняющихся уже много тысячелетий. Мало того, чем они старше, тем отчетливее проступают в устремленном на них уме. Это как со старинными красками. Мастера знали особую технологию, и пигмент сохранялся тысячелетиями. Секрет с тех пор утерян, конечно». Солкинд поднимает глаза на гостя. «Но почему это интересно вам? Вы же специалист по масонам». «Масоны и оккультисты возводят свою генеалогию к Древнему Египту. Я надеюсь таким образом понять...» Солкинд усмехается. «Вы хоть представляете, насколько древен Египет? Свою генеалогию возводили к Египту еще мистики императорского Рима. Примерно с теми же основаниями, что и нынешние масоны. Достаточно взглянуть на мелкие фоновые виньетки росписи виллы Мистери под Помпеями. Особенно в коридорах. Вы ведь там были?» Голговский кивает. «Такими же кавайными египтизмами мог бы разукрасить себя какой-нибудь парижский салон для столоверчения в эпоху Наполеона III», — презрительно продолжает Солкинд. «Калигула вскоре после того, как вилла Мистерии подверглась консервации, ездил в Египет любоваться древностями примерно как Деголь или Хрущев. Вы знаете что-нибудь о технике создания ноосферных импринтов?» — спрашивает Голговский. Солкинд глядит на часы. «Видите ли, — отвечает он, — это долгий и серьезный разговор. А я жду бетонщиков, нормальных бетонщиков. Приходите завтра утром ко мне в офис. Я вам кое-что покажу».